Комната Дейла и Латины была оформлена в стиле Тислоу. В одиночестве Дейл вел аскетичный образ жизни, но потом он приютил Латину, и их чердак преобразился. Появились платьица, книжки, разные безделушки, расшитые салфеточки. В общем, все то, что приносило уют. Коренные лабанцы, Грегор и Роза с интересом осматривались вокруг. Впрочем, Роза уже бывала здесь, когда учила Латину, поэтому сразу прошла и заняла привычное место. Грегор же, помедлив, сел после Дейла. Немного погодя, Латина принесла чай и, бросив пару слов, вернулась в зал. Роза смочила губы и начала рассказ. Несмотря на свою красоту, Роза не страдала от внимания женихов. Для брака по расчету с верхушкой знати род Корнелиусов был недостаточно богатым и влиятельным, а низкотитулованных дворян отваживал ее покровитель – герцог Эльдиштед. Роза и сама понимала, в каком положении находилась, поэтому вместо того, чтобы мелькать на балах и званых ужинах, посвятила себя развитию поистине чудесного дара исцеления. Она даже на публике редко появлялась, предпочитая скромную жизнь в родовом имении и визиты к больным по направлениям от храмов Нили. Настоятели не стеснялись обращаться к ней за помощью. Девушка с необычными розовыми волосами и пронзительно синими глазами давно стала неофициальным символом синего бога, а ее могущество только укрепляло в простых людях веру во Всевышние силы. Несколько дней назад Роза отправилась по делам в столицу. Ее сопровождали молодой кучер, личная горничная и телохранитель от храма. По дороге на них напали разбойники. Горничная, простая деревенская женщина, обученная необходимым манерам, ударилась в панику, от страха потеряла голову и позволила себя схватить. Следом за ней в плен попали и остальные. У Розы не осталось другого выхода, кроме как сдаться в обмен на жизни слуг. «Раз уж я им так нужна, убивать они меня не станут. По крайней мере, сразу. А там можно будет что-нибудь придумать», — рассуждала она. Впрочем, она настроилась покончить с собой, если вдруг ее попытаются изнасиловать. К счастью, обошлось. Бандиты вели себя более-менее прилично и легко отпустили кучера с телохранителем, однако горничную оставили. Их увели в лес. По дороге Роза думала: «Интересно, зачем именно меня похитили? Все знают, что Корнелиусы небогатые, и даже за меня не дадут большой выкуп. Значит, для того, чтобы надавить на герцога? Неужели готовится что-то крупное?» Она пообещала, что не будет сопротивляться, но от побега не отказалась и тайком осматривалась по сторонам, выискивая подходящую возможность. У нее отобрали артефакты, но для умелого мага это не было помехой. «Лилия, ты как, держишься?» – тихо спросила она у горничной. Роза любила ее и выделила среди остальных, в частности потому, что их обеих назвали в честь цветов. Разбойники отконвоировали их в небольшую деревушку, затерянную в чаще густого леса, и подвели к самому большому дому. По некоторым признакам Роза определила, что когда-то здесь была вилла преуспевающего торговца. Если бы только она обратила внимание, как тихо вокруг, то, возможно, трагедию удалось бы избежать. В холле их встретила девушка. Она сидела на перилах и болтала длинными стройными ножками. Хорошенькая, с роскошными золотистыми волосами и голубыми глазами, она казалась искусно выполненной фарфоровой куколкой. Она носила дорогое вычурное платье с юбкой до колен и лакированные туфельки. По человеческим меркам ей можно было дать лет 15, если бы не одно «но». Белые рога, характерная черта народа демонов. Так что о точном возрасте оставалось лишь гадать. Только увидев ее, Роза почувствовала необъяснимый страх. Ее смутила не сама девушка, а источаемая ею энергетика. От нее пахло, нет, смердело злом. И, вероятно, именно интуиция позволила Розе выжить. В отличие от нее, разбойники ничего не заметили. Один из них шагнул вперед. «Что ты?» И, не договорив, упал. Его руки, ноги и шея вывернулись под неестественными углами. Под телом расплылась красная лужа. Широкой радостной улыбкой девушка спрыгнула с перил. В руках она держала непропорционально длинные широкие клинки, которые, однако, смотрелись настолько гармонично в ее образе, что на них обратили внимание только сейчас. И начался танец. Плавный, элегантный, кровавый. Сияло золото, сверкала сталь, разлетались алые капли. Мечи в тонких руках девушки рассекали тела так легко, точно те были сделаны из масла, на ее губах играла широкая улыбка, как у ребенка, поймавшего насекомое и медленно отрывавшего ему крылья. Улыбка, преисполненная жестокости, истоки которой тянулись в глубокое прошлое, к началу истории мира. Разбойники пришли в себя только когда на полу уже лежало несколько тел. Кто-то закричал и попытался ударить в ответ, но что они, муравьи, могли сделать слону? А Роза стояла, не решаясь даже шелохнуться. Вокруг летали куски мяса, удушливо воняло кровью, но она изо всех сил сдерживала подступающую тошноту и не позволяла себе потерять сознание. Роза никогда не участвовала в сражениях, но развитая упорными занятиями магия интуиция подсказывала, что она ничего не сделает этой девушке, и если попытается сопротивляться, лишь погибнет зря. Она боялась, однако голову от страха не теряла. А вот Лилия поддалась переполнявшему ее ужасу и запаниковала. С нечленораздельными воплями она стряхнула вцепившуюся в нее розу и побежала к выходу. «Но не голоси, не голоси ты так», – пропела окровавленная девушка. Лилия споткнулась, упала, но не оставляя надежды, поползла к двери. «Лучше спой мне!» Девушка взмахнула мечами, отрубая Лилии ноги, и, услышав слабый вскрик, довольно улыбнулась. «Да, всё-таки у слуг такие неприятные голоса. Да не кричи ты!» И вновь занесла клинки. Роза просто стояла. Стояла и смотрела на резню. «Вот так и не шевелись», — негромко сказал кто-то. Роза краем глаза увидела, как рядом с ней мелькнуло нечто яркое, фиолетовое. «Терпи. Нити судьбы вещают, что сегодня тебе не суждено умереть». Удивительно, но приятный успокаивающий голос помог ей собраться с силами. Роза чуть повернула голову и увидела молодую женщину с фиолетовыми волосами и витыми рогами цвета чистого золота. Красивое лицо ничего не отражало. На первый взгляд оно могло показаться ювелирно выполненной маской. Тонкую шею охватывала цепочка непонятных символов, напоминавших какой-то код. «Зачем она убивает?» – хрипло проговорила Роза. «Моей госпоже не нужны причины», – прошептала женщина, причем «моя госпожа» она произнесла холодно, чуть ли не со злостью. «Но если ты так хочешь знать, она убивает, потому что это приносит ей удовольствие». «Так эта девушка – второй архидемон?» Тем временем в живых остался только один разбойник. «Пощадите! Не убивайте меня!» Взмолился он, переборов сковавший душу страх, но ни на что особо не надеясь. Второй архидемон жалостливо улыбнулась. «Ау, ну хорошо, не буду». И весело смеясь взмахнула мечами, а потом еще и еще и снова. «Не бойся, ты не умрешь». Роза услышала, как она часто звонко запела, и, разобрав пару слов, пробившихся сквозь душераздирающие крики, ужаснулась. «Это же магия исцеления! Причем точечная!» Вторая шинковала мужчину на мелкие кусочки и тут же с потрясающей точностью залечивала раны, не позволяя ему умереть. Жестокая бесчеловечная игра продолжалась до тех пор, пока разбойник не завопил, срывая голос. «Убей меня!» Роза покачнулась. Она бы упала, если бы женщина с фиолетовыми волосами не подхватила ее. Резня продолжалась от силы пару минут, но казалось, будто прошла целая вечность. Прикончив мужчину, залитая кровью девушка посмотрела на Розу. Она только что отняла несколько жизней и все равно широко улыбалась, не испытывая ни капли раскаяния. Именно эта ее извращенная натура и пугала больше всего. Роза задрожала, но взгляд не отвела, гордость не позволила. «Ага», – удивленно обронила вторая и, склонив голову на бок, подошла ближе. «Ой, какой красивый цвет! Синий-синий, точно лазурь!» «Госпожа, у нее не только глаза затронуты проявлением магии, волосы тоже», – подсказала женщина. «Правда? И какого они цвета? Покажи, пожалуйста». Разбойники предусмотрительно надели на Розу парик, однако золоторогий демон как-то узнала об этой ее особенности. Роза послушно обнажила голову. «И правда красивые? Покажи еще! На свету ее розовые волосы становились нежными-нежными, словно цветы миндаля. А в тени приобретали насыщенный яркий оттенок, как у садовых роз. Вторая потянулась к ним. «Моя госпожа, что? Вы уверены, что хотите испачкать их кровью низших?» — предостерегающе спросила женщина. Девушка замерла и, кажется, только сейчас обратила внимание, что до сих пор не выпустила из рук мечи, и что всю ее с ног до головы покрывала кровь. «Да, ты права. Такая красота должна оставаться безукоризненной», — улыбнулась она и, грациозно развернувшись на пятках, объявила. «Тогда я мыться. Как вам будет угодно. Желаю насладиться ванной». Архидемон исчезла в глубинах дома. Роза коротко выдохнула, покачнулась и чуть не упала в огромную лужу крови, натекшую из нескольких людей, но женщина резко приказала ей: «Соберись». Пришлось подчиниться. «Почему? Почему?» — прошептала Роза и с горестным стоном прижала руки к лицу. Накатила волна слабости, ее трясло так, что зуб на зуб не попадал. Чуткая и отзывчивая принцесса Роз, священнослужитель Нили, спасшая множество жизней, тяжело переживала чужие смерти. Она и сейчас скорбела не только о Лилии, но и о разбойниках тоже. «Не трать время зря. Беги, беги как можно быстрее», — настойчиво сказала демон, схватив ее за плечо. «Моя госпожа любит тех, в ком проявляется магия, однако они для нее лишь игрушки, и она держит подле себя только самые любимые». Роза посмотрела на нее. «У меня такое чувство, будто она служит второй не по своей воле и совсем не старается угодить. Она и про мои волосы сказала только потому, что знала, вторая заинтересуется и не станет убивать меня сразу. И спровадила ее, пока та не занялась любимым делом, изощренными пытками. Сегодня смерти не суждено забрать тебя. Твое время еще не пришло. Борись, и тогда сбежишь». «Почему она так уверена в этом?» «А, так у нее есть дар. Такой же сильный, если даже не сильнее моего». Благодаря благословению Роза видела тех, кого тоже отметили боги. И услышанное навело ее на определенную мысль. «Вы служитель Банавсеги?» Фиолетовый бог даровал силу предвидения, и раз женщина говорила о судьбе, то, вероятно, ей открылось будущее. «Да, хорошо. Предположим, я убегу. Но что будет с вами? Если вторая узнает, что она отпустила меня, то запытает ее до смерти». Женщина уловила беспокойство в голосе Розы и едва различимо улыбнулась. «Я не могу покинуть мою госпожу. Оковы не позволяют». Она коснулась непонятного кода на шее. «Эти символы – имя, которым архидемон наделяет своего слугу. Вместе с именем он делится и силой, а взамен получает полный контроль над жизнью подчиненного. Стать даймоном – это все равно, что добровольно положить голову на плаху и надеяться, что господин сегодня будет в духе и оставит тебя в живых». «Тогда тем более! Если я убегу, вторая убьет вас!» – отчаянно воскликнула Роза. «Ты же видела. Моя госпожа не убивает, пока ее не попросят об этом. И со мной будет то же самое». Мягко, как будто убеждая упрямого ребенка, сказала женщина. «К тому же я давно привыкла к такому обращению. Госпоже нравится играть со мной и гадать, когда же я сдамся». Роза побледнела. Демон коснулась ее спины, побуждая идти. «Но почему? Почему она идет на такие зверства? Я понимаю, что она архидемон, но она же еще девочка!» «Вот тут ты ошибаешься. Архидемоном становится тот, кто изначально имеет предрасположенность к чему-то, а не обретает ее, став архидемоном. Тебе ее не понять». «Архидемоны не рождаются. Когда приходит время, боги выбирают их из числа демонов, наделенных определенными качествами. Так идеальный лидер становится первым архидемоном, разносчик эпидемии, создатель болезней – четвертым, свирепый завоеватель – седьмым. А тот, кто упивается смертями и разрушениями – вторым». «Естественно, не понять, как можно убивать всех направо и налево и смеяться под вопли умирающих?» Возмутилась Роза. Женщина с улыбкой подтолкнула ее еще раз. «У нее не жизнь, а пытка, но она все равно находит в себе мужество улыбаться. Вот бы мне частичку ее силы!» Невольно пожелала Роза и с удивлением обнаружила, что ноги вновь слушаются ее. Она было подумала, что хорошо бы отпеть погибших, но решила не искушать судьбу, извинилась перед Лилией и, коротко помолившись за упокой ее души, ушла, не оборачиваясь. «Эта демон не ошиблась. Я сбежала оттуда. По пути я заметила, что в деревне вокруг виллы никого нет. Наверное...» Роза не нашла в себе силы договорить и после небольшой паузы продолжила. «Я боялась, как бы вторая не захотела догнать меня, поэтому решила обратиться за помощью к вам, Дейл. Грегор говорил, что вы герой, и только они способны в одиночку одолеть архидемона. Вот так я оказалась в Кроице, а остальное вы знаете». Закончив рассказ, она устало опустила плечи. «Понятно. Надо будет доложить обо всем отцу, отправиться к той вилле и прочесать местность. И не задерживаться». Тяжело проговорил Грегор и посмотрел на Дейла. «Ты тоже поедешь. Само собой». Кивнул тот. Роза слушала их и чувствовала, как тугой узел в груди окончательно растворяется и исчезает. Все эти дни она была сама не своя, и только притворялась невозмутимой. Дейл мало общался с ней до этого, поэтому ничего не заметил. На самом деле в Оцелоте Роза начала понемногу отходить от шока, как ни крути, она находилась под неусыпной защитой героя и вдобавок к этому общалась с его очаровательной дочкой, у которой был настоящий талант располагать к себе окружающих и приносить покой душе. Но полностью она избавилась от страха только после приезда Грегора. Дейл с Грегором решили, что пока инцидент не будет исчерпан, Роза поживет в столице, в резиденции герцога Эльдиштета, первого человека в Лабанде после короля. Там ей ничто не будет угрожать. Слушая полной нежности голос любимого, ловя его обеспокоенный взгляд, чувствуя тепло его руки, Роза прикрыла глаза. «И все-таки как хорошо, что я не сдалась и выжила». Помывшись, второй архидемон переоделась в чистое платье и вернулась в холл. Там ее ждало разочарование, розы нигде не было. Девушка огорченно вздохнула, однако через мгновение снова повеселела. Она только выглядела молодо, но на самом деле разменяла далеко не первый десяток лет. Скупая на перемены жизнь одного из сильнейших существ мира утомляла, извращенная душа требовала новых порций адреналина, поэтому вторая радовалась любым поворотам судьбы. Демоны жили долго и оставались верны вековым традициям, родная культура давным-давно опостылила второй. И тогда она обратила внимание на народ людей, их обычаи настолько приглянулись ей, что девушка даже выучила их язык. «Вот так-так», — звонко проговорила она, обращаясь к слуге. «А ведь она была такая красивая, можно даже сказать очаровательная. Недооценила я ее. Не думала, что она окажется настолько стойкой. Жалко, что она сбежала. Точнее, это ты отпустила ее. Со смехом вторая схватила слугу за волосы, уронила ее на колени и ласково пропела. «Ты очень жестокая». Женщина промолчала, она не издала ни единого звука, несмотря даже на то, что в ее животе торчал меч. Даймоны намного крепче простых демонов. Они не умирают от таких ран, просто не могут. «Давно бы уже попросила о смерти, и я прекратила бы твои мучения. Неужели ты не хочешь освободиться?» Тяжело дыша, женщина сплюнула кровь и упрямо посмотрела прямо в голубые глаза второй. «Полагаю, наше соглашение остается в силе?» «Да, играть не по правилам скучно». «Тогда не тратьте время зря. Я не сдамся». Она дерзко усмехнулась. «Пока я жива, вы и пальцем не коснетесь моей дочери. Таков наш уговор, и я от него не отступлюсь». «Ах, какая верность! Какая непоколебимость!» Вторая расхохоталась и занесла над головой окровавленный меч. Она обожала забавляться с самой непреклонной и оттого самой любимой игрушкой.